А что касается Сюи, то он когда-то узнал от своего брата, владыки звезды Яшмовых лесов, какого рода могущественными были башни дьявольских лучей смерти, и когда он увидел на корабле возвышающиеся башни дьявольских лучей смерти, то его лицо тут же стало бледным, как лист бумаги, и чувство страха начало увеличиваться внутри сердца. «Бегите!» В его голове осталась только одна мысль. Он повернулся и направился безумно мчаться в сторону своего корабля. Остальные шишини звезды Яшмовых лесов увидели, что Сюи начал неожиданно убегать, и несмотря на то, что ни они не знали причины, однако тоже быстро последовали за ним. Мысли Ечина слились с духовным кораблем дьявольской души, его взор направился наружу, и он отчетливо увидел сцену, как Сюи в панике убегал. «Хочешь убежать? Это не так-то просто». Ечен слегка хмыкнул, затем активировал мысль, и тут же можно было увидеть, как одна башня дьявольских лучей смерти начала дрожать, черный шар на шпиле резко сжался, сконцентрировавшись в диск, а потом со свистом вылетел. Этот черный шар был словно молния, с быстрой скоростью он стал мутным, и направился лететь в сторону, куда побежали Сюи и остальные. В следующую секунду раздался звук взрыва, который сотрясал небеса, черный световой шар атаковал Сюи, в результате чего произошел яростный взрыв, Сюи тут же разорвало на части, и те более 10 шишини звезды Яшмовых лесов, которые были рядом с ним, тоже тут же погибли. В мгновение ока кровь начала разлетаться во все стороны, останки от тел падали на землю, и неожиданно даже невозможно было найти хоть один целый труп. Дух и душа рассеялись, превратившись в ничто. После того, как черный шар начал взрываться, скоб за скобом страшной энергетической волны начал, скручивая, распространяться вокруг, и тот участок воздуха начал полностью гореть ярким пламенем огня, а те останки от тел в итоге превратились в пепел. Этот скоб силы на самом деле был очень могущественным, Шишень вообще не мог противостоять такой силе. Если в том районе не было бы другим людей, то даже если бы они не были убиты, точно были бы тяжело ранены. Смотря на ужасную сцену перед глазами, другие шишини, которые остановились на звезде Тянь Юань, тут же побледнели в лице, а из тела начал просачиваться холодный пот. В эту минуту они наконец-то поняли, что эти башни на удивление могут выпускать такого рода могущественную энергию. Только лишь одной атакой получилось уничтожить нескольких шишини, даже шишень 10 уровня сложности не смог противостоять такого рода силе. Смотря в сторону духовного корабля дьявольской души, тут же можно было увидеть, что на той башне, на которой недавно был сформировал черный световой шар, начал снова формироваться еще один световой шар. От 10 башен дьявольских лучей смерти на корабле рассеивалась невероятно могущественная энергия, словно они были богами смерти, серп уже был высоко поднят. Сердца всех шишиней были наполнены страхом. «Быстро убегайте! Спасайтесь!» Они полностью пришли в замешательство, с одной стороны безумно бежали, а с другой стороны просили прощения. Перед лицом простого культиватора они не стали бы так паниковать, однако сейчас перед лицом такого рода вещи, которая превышает все их знания, их сердца были наполнены страхом. Эти шишини один за другим с шумом рассеивались, каждый безумно бежал к кораблю, который был остановлен на звезде Тянь Юань. Нужно срочно сесть на корабли и покинуть это место. В их головах осталась только лишь одна мысль, и это спасти свою жизнь. Без пограничных зверей нет возможности противостоять такого рода наивысшему предмету, как духовный корабль дьявольской души, оснащенный башнями дьявольских лучей смерти. Неважно, был ли это владыка звезды Жоли, Юньхуа, Юйпань, или же другие оставшиеся 5 владык звезд. В этот момент они все думали только лишь об одном – убежать. Нужно немедленно покинуть звезду Тянь Юань, потому что Ечен как-то сказал, что хочет убить всех их по одному. До этого они все воспринимали слова Ечена за шутку, они до последнего смеялись, однако сейчас никак не могли поверить, что эти слова превратились в реальность. «Задеваешь моих людей звезды Тянь Юань, уничтожу!» С духовного корабля дьявольской души раздавался грозный голос Ечена, он напугал всех шишини, все владыки звезд начали дрожать, и их выражение лица сильно изменилось. Голос Ечена распространился, после чего на 10 башнях дьявольских лучей смерти начали один за другим сжиматься черные световые шары, страшная энергия собралась на шпилях башен, а затем с грохотом вылетела, Один за другим черные столбы направились лететь в небо, атакуя тех безумно убегающих и спасающих свои жизни Шишине и владык звезд. Бах, бах, бах. Все места, куда падали черные световые шары группы Шишине, даже не успевали издавать звуки крика, и тут же превращались в пепел, умирая под этими смертельными лучами. Сила убийства башен дьявольских лучей смерти была невероятно большой. После первой волны те Шишине разбежались в разные стороны и безумно убегали. Все они были до смерти напуганы. Было несколько Шишине, которые вошли внутрь своих кораблей Млечного Пути, хотели взлететь на корабле, как тут же раздался звук грохота, на башнях дьявольских лучей смерти снова сконцентрировались черные световые шары, которые снова начали атаковать. Один смертельный световой шар упал на тот корабль Млечного Пути, который хотел взлететь, и тут же расколол тот корабль на мелкие кусочки. Все Шишине внутри тут же погибли, без всяких шансов на выживание. Те Шишине, которые тоже попытались войти внутрь своих кораблей или же самодвижущихся звезд, тоже были атакованы световыми лучами и тут же умирали. Это была односторонняя атака, неважно были ли это те Шишине, которые участвовали в сражении, было неважно откуда прибыли эти Шишине, все они были убиты. Вы действуете слишком безрассудно, действуете наперекор, и даже не бойтесь кары небесного Дао. Владыка звезды Жоли яростно прокричал. Он ощутил, что одна башня дьявольских лучей смерти начала выслеживать его. Он испугался и быстро спрятался на глубине моря звезды Тянь Юань. Кары небесного Дао, ха-ха-ха, владыка звезды Жоли, когда до этого ты хотел меня убить, думал ли ты о возмездии Дао? Если и существует возмездие небесного Дао, то сейчас ты как раз так и расплачиваешься за свои поступки. Равнодушным голосом ответил Ечен. В этом мире так много людей, только лишь сильный культиватор может говорить про возмездие, а слабый культиватор может только лишь получать кулаки. Вы убили этих Шишине, которые прибыли с более 100 звезд, и вы не боитесь, что все звезды начнут одновременно нападать на вас со всех сторон, кричал владыка звезды Жоли. Однако из-за опасности башни дьявольских лучей смерти он невольно испытывал страх, внешне показывая себя сильным, но внутри был слабым. Во всяком случае, эти люди хотели убить нас, и чего же нам бояться, остается только лишь их убить. Если кто-то захочет со всех сторон атаковать мою звезду Тянь Юань, и если не боится умереть, пусть приходит, я Ечен буду тут ждать их, раздавался холодный голос Ечена. В этот момент доносился голос владыки звезды Юньхуа. Он немного неловко улыбнулся и сказал: «Я вообще не вмешивался в дело, которое только что произошло, это дело на самом деле не имеет ко мне отношения, лучше уж брату Ечену отнестись к нам снисходительно и опустить меня и моих людей, как ты на это смотришь? Я знаю лишь одно, что низкий человек всегда останется низким человеком, и пусть даже если ты будешь к нему снисходителен, то при любой удобной возможности он все равно свирепо укусит тебя». Поэтому лучше всего полностью уничтожить таких людей. Ечен уже выпустил все свое безумство, и не опуская рук непрерывно активировал башни дьявольских лучей смерти. Услышав слова Ечена, выражение лица владыки звезды Юньхуа изменилось, и он начал ругаться. «Ты с фамилией Е, ты на самом деле полагаешь, что, опираясь только лишь на один духовный корабль Млечного Пути, можешь так безрассудно вести себя в звездном районе Млечного Пути? Рано или поздно найдется человек, который придет к вам, и тогда ты даже не успеешь заплакать. Всего лишь один духовный корабль дьявольской души, конечно же, не может позволить мне вести себя безрассудно на всем звездном районе Млечного Пути, однако его будет вполне достаточно, чтобы убить вас», — равнодушно хмыкнул Ечен. После того, как духовный корабль дьявольской души появился, то башни дьявольских лучей смерти начали убивать одну группу Шишине за другой. Лонг Ди и остальные были несравненно рады. Когда они вспоминали ту потерянную надежду, которая недавно была в их сердцах, то тут же крепко сжимали кулаки. В этом мире все делается только лишь, опираясь на реальную силу. Если бы не было бы духовного корабля дьявольской души, было бы неизвестно, что сейчас было с ними. Кто знает, возможно, они уже были бы убиты владыкой звезды Жоли и остальными. В этот момент один силуэт с быстрой скоростью пролетел по небу и хотел убежать со звезды Тянь Юань. На этом человеке был надет шикарный наряд, на голове была корона из чернового золота. Это как раз таки и был владыка звезды Юньхуа. Однако, как только его силуэт пролетел половину неба, тут же можно было увидеть один черный луч света, который вырвался из духовного корабля дьявольской души. Бах! Раздался звук удара, Владыка звезды Юньхуа был атакован, он издавал крики вопля, и все его тело горело ярким пламенем огня, словно один падающий метеорит. Он начал падать на землю звезды Тяньюань. Бах! Раздался звук удара, пыль и дым поднимались со всех сторон. Владыка звезды Юньхуа упал на сушу материка Ситань, на один низкий холмик, все его тело горело ярким пламенем огня, он издавал страшные крики вопля от боли, боролся изо всех сил, но тем не менее все было бесполезно. Его крик постепенно стих, один величественный владыка звезды, вот так вот сгорел заживо. Когда те разбегавшиеся во все стороны Шишини услышали крики вопля владыки звезды Юньхуа, то безумно испугались. Один культиватор на границах владыки звезды неожиданно был убит одной атакой. Разве их жизнь может сравниться с культиватором на границах владыки звезды? Бах, бах, бах. Один за другим световой луч прорезал воздух, и световые черные шары, взрываясь, опускались вниз. Находящиеся в центре взрыва Шишини все без исключения умирали, а те Шишини, которые подвергались удару взрывной волны, начинали гореть ярким пламенем. От их тела исходил белый дым, и они обугленными телами падали с неба на землю. Духовный корабль дьявольской души был настолько могущественен, что потрясал сердца людей. Глава 779. Просьба Лонг Ди. Владыка звезды был убит от одного удара, а оставшиеся семь владык звезд спрятались в некоторых безднах, ущельях гор, внутри морей, и не осмеливались выходить. Этот духовный корабль дьявольской души очень могущественный. Лонг Ди, Тен Юн и остальные невольно вздыхали от удивления. Это была самая могущественная вещь, которую они видели на протяжении своей жизни. Если обладать такого рода духовным оружием, то разве звезде Тяньюань еще нужно чего-то бояться? Оставшиеся Шишини в сердце твердо установили, что Ечен был человеком, который принес им много радости, и наконец звезда Тяньюань избавилась от смертельной опасности. Али, Ероу и еще Билин вместе обнялись, и их сердца были наполнены радостью, что они выжили. После этого сражения их отношения стали, словно как у родных сестер. В этот момент Ечен управлял духовным кораблем дьявольской души, убивая всех, и больше не было ни одного человека с таким легким выражением лица, как у него. Если отпустить хоть одного, то для звезды Тяньюань это означает большая опасность. Ечен непрерывно расширял душу и искал тех спрятавшихся владык звезд. В этот момент на задней части звезды Тяньюань один владыка звезды взлетел в небо и направился лететь за пределы звезды Тяньюань. Тем владыкой звезды как раз таки и был тот самый владыка звезды Жоли, который хотел убить Ечена. В эту минуту небо звезды Тяньюань неожиданно покрылось облаками, засвистел сильный ветер, затем одна туча за другой медленно начала скапливаться, полностью обворачивая всю звезду. Ечен смутно услышал, что душа звезды словно что-то напевала, это было своего рода древнее, священное и величественное заклинание. Через некоторое время все небо звезды Тяньюань полностью покрылось густыми облаками, внутри этих туч мелькали молнии, и они содержали в себе скоп страшной ци, который наполнял все небо, словно воздух готов был застыть. Точно так же, как в прошлый раз душа звезды Тяньюань расправилась с вкладкой звезды скрытых облаков, так же она и сейчас открыла границы души звезды. В эту минуту никто мог даже не мечтать, что сможет убежать с звезды Тяньюань, пусть даже если это будет владыка звезды высокого разряда, или даже разряда небес, все равно нет возможности вырваться из оков границ души звезды. Сердце владыки звезды Жоли трепетало от страха, однако он все равно не сдавался, он летел вверх, поднимаясь на расстояние несколько десятков тысяч метров, как неожиданно он ощутил страшный раскат грома, который, подавляя, опускался на него, словно его тело окутало несколько сотен тысяч канатов, которые тянули его назад. В скором времени владыка звезды Жоли уже не мог лететь вперед. Неважно, как бы он ни боролся, у него не было возможности вырваться из оков души звезды. В отдаленном месте в небе промелькнул один луч света, один огромный черный корабль появился на небе, это был духовный корабль дьявольской души. В сердце владыки звезды Жоли были очень сильные сожаления, он никак бы не мог подумать, что Ечен, который на его взгляд был ничтожным муравьем, вмиг станет свирепым зверем, который сможет поглотить его. Перед такого рода несравненно могущественным духовным кораблем дьявольской души его сердце было наполнено бессилием. Пусть даже если он выпустит всю свою реальную силу, все равно у него не будет возможности разбить духовный корабль дьявольской души. К тому же на духовном корабле дьявольской души есть башни дьявольских лучей смерти два разряда, которые могут легко взорвать его тело. Вспомнив, как до этого владыка звезды Юньхуа умер в мучениях от одной атаки, выражение лица владыки звезды Жоли очень сильно изменилось, он ощутил во всем своем теле судороги. «Отпустите меня, я могу передать вам все богатства звезды Жоли». Владыка звезды Жоли остановился в середине неба, посмотрел вдаль на духовный корабль дьявольской души и, передав сообщение, говорил. Он увидел, что на башнях дьявольских лучей смерти уже были сформированы черные световые шары с размером с кулак, которые были готовы в любое время атаковать его. Он словно смог ощутить то жаркое пламя, которое обжигало тело, из-за чего его тело невольно начало дрожать. Он больше не вел себя так же безрассудно, как только что. Владыка звезды Жоли, не слишком ли ты опоздал с этими словами? Пренебрегая и равнодушным голосом сказал Ечен. Это называется поверить черту. После того, как владыка звезды Жоли покинет звезду Тянь Юань, разве он сдержит свое слово? Ечен, если ты будешь совершать такого рода дела, которые нарушают законы небес, тогда ты можешь навлечь на звезду Тянь Юань большую катастрофу. Выражение лица владыки звезды Жоли непрерывно менялось, он немного яростно сморщил брови и продолжил говорить. Если ты немедленно перестанешь, то еще есть шанс раскаяться. Перед смертью еще осмеливаешься угрожать моей звезде Тянь Юань. Ечен равнодушно хмыкнул и думал, что если не убью вас, вот тогда звезда Тянь Юань окажется перед лицом большой катастрофы. Башни дьявольских лучей смерти, находящиеся на духовном корабле дьявольской души, начали медленно вращаться и готовились атаковать владыку звезды Жоли. Я ученик предка Анжоли Юаня. Ты не можешь меня убить. Владыка звезды Жоли испуганно громко ругался. Мне все равно, чей ты ученик, пусть даже если твой учитель лично придет, я его тоже тут же уничтожу. Ечен равнодушно хмыкнул, затем бах, раздался звук удара, и скоп энергии начал вытекать из центра духовного корабля дьявольской души, затем рассеивался во все стороны. Этот огромный световой столб летел вперед, прорезая воздух. Владыка звезды Жоли закричал от ужаса, повернулся и хотел убежать, однако скорость того светового столба на самом деле была очень быстрой, и не дала ему никакого времени, чтобы отреагировать. Бах! Раздался звук, он ощутил, как этот скоб горячего пламени содержал в себе поглощающую энергию, по всему телу он ощущал боли, через некоторое время он превратился в скоб горящего огня, который словно метеорит падал на землю. После того, как владыка звезды Жоли подвергся атаке, то сразу не умер, а издавал надрывные крики вопля, душа его рассеивалась по небу, и он громко кричал в сторону духовного корабля дьявольской души. «Наступит день, вы все заплатите за это. Сегодняшний день – это день твоей расплаты». На лице Ечена было немного дьявольской ци, и он с яростным выражением лица говорил. Бах, бах, бах. Один за другим черные световые шары атаковали тело владыки звезды Жоли, полностью измельчая его тело на мелкие частички. От этого горячего пламени огня его тело превращалось в пепел, и этот пепел разлетался по воздуху. Еще один владыка звезды был убит башнями дьявольских лучей смерти два разряда. Второй. Взгляд Ечена был ледяным, он продолжил искать следующего владыку звезды. Одновременно в этот же момент Ечен вовсе не оставлял без внимания тех разбежавшихся в разные стороны шишини, башни дьявольских лучей смерти выпускали одну атаку за другой, сметая на своем пути большие группы шишини, пока не умирал последний. Все шишини больше не осмеливались собираться вместе, и не осмеливались взбираться на свои корабли Млечного Пути и самодвижущиеся звезды, иначе они тут же становились очень большой мишенью, поэтому они все разбегались в разные места звезды Тянь Юань. Материк Дун Чуань, внутри одного глубокого ущелья один из владык звезды превратился в простого человека, спрятался внутри ущелья, а его сердце дрожало от страха. Несмотря на то, что его не было среди тех людей, которые только что хотели убить Ечена, однако казалось, что Ечен вовсе не собирался отпускать его. Причиной, почему он прибыл на звезду Тянь Юань, были его хищные взгляды на богатство звезды Тянь Юань. Помимо того, что он вел поиски внутри той таинственной крепости на глубине моря, он также убил немало культиваторов звезды Тянь Юань, а затем отобрал у тех людей их драгоценные вещи. Однако все это он делал тайно. Именно в этот момент раздался звук грохота, один световой луч ударил перед горой, в которой он спрятался, этот удар пришелся в середину его груди, его тело с быстрой скоростью растравилось внутри этого горящего ярким пламенем огня луче света. В его взгляде промелькнуло нежелание в это верить, как же Ечен нашел его. Основываясь на реальную силу Ечина, он вообще не мог найти его местонахождение. Тянь Юань – душа звезды. Он неожиданно о чем-то подумал, его глаза широко раскрылись, он с трудом сказал последние слова и превращался в пепел. Ечен по-прежнему не переставал атаковать. Бах, бах, бах. Один черный луч света за другим ударяли по его телу, он погрузился под землю на расстояние несколько тысяч метров и в итоге превратился в черный ил. Еще один владыка звезды был захоронен на звезде Тянь Юань. Такого рода ничтожных людей, как вы, я несомненно убью, и после сегодняшнего дня больше никто не осмелится ступать на звезду Тянь Юань. А если кто-нибудь и осмелится, тогда сразу же будет атакован звездой Тянь Юань. Мрачным и яростным голосом говорил Ечен, его голос эхом разносился по всей звезде Тянь Юань, и эти спрятавшиеся в разных местах владыки звезд начинали трепетать от страха. Они очень сожалели, ну почему же они прибыли на звезду Тянь Юань, в такого рода место, где повстречали этого Ечена, который был словно бог смерти. Еще один луч света опустился на морское дно. Цзы, цзы, цзы. Морская вода начала испортиться. На глубине моря в том месте был один из владык звезды, он не успел укрыться от атаки светового столба башни дьявольских лучей смерти, из-за чего был припечатан внутрь скалы на морском дне, от его тела начала исходить вонь от гари. Бах, бах, бах. Подряд 5 черных световых лучей атаковали того владыку звезды, и пусть даже если бы сейчас сюда прибыла бы их душа звезды, все равно не смогла бы их узнать. 5, 6, 7. Один за другим владыки звезды были убиты. Был еще один человек, которого Ечен не мог найти, это владыка звезды Юйпань. Было неизвестно, где же спряталась владыка звезды Юйпань, душа Ечена непрерывно вела поиски. А баши дьявольских лучей смерти на духовном корабле дьявольской души непрерывно выпускали один черный световой луч за другим, убивая тех оставшихся шишини, они издавали страшные крики вопля, а звезда Тянь Юань стала для них могилой. После того, как эти шишини были атакованы, то было невозможно найти даже их костей. Остался последний человек, где же он в конце концов спрятался? Ечен сморщил брови, только что, когда он атаковал нескольких владык звезды, душа звезды Тянь Юань все это время его направляла, но только вот душа звезды Тянь Юань за все это время ни разу не сказала ему местонахождение владыки звезды Юйпань. Духовный корабль дьявольской души непрерывно летал по небу, а душа Ечена вела поиски во всех горах, реках, желая найти следы владыки звезды Юйпань. На высокой башне в середине духовного корабля дьявольской души Ечен спокойно сел, поджав ноги, и используя мысль управлял всем кораблем. Именно в этот момент один полупрозрачный силуэт появился недалеко от Ечена. Этим силуэтом была душа звезды Тянь Юань. Лонг Ди, Цин Ди и остальные упали на колени. Высокопоставленная душа звезды. Высокопоставленная душа звезды. После того, как Лонг Ди и Цин Ди увидели душу звезды, то их глаза тут же наполнились слезами. Они сейчас вспомнили Я Ди и Вен Ди, которые погибли в сражении. После того, как душа звезды Тянь Юань увидела Лонг Ди, Цин Ди и остальных, то в ее глазах промелькнула любовь. «Вы пострадали», — со вздохом сказала душа звезды Тянь Юань, затем она активировала правую руку, и в середине ее ладони появилось 2 чисто белые нефритовые жемчужины, на них вращался блеск, и они были наполнены нежной энергией. Это 2 священные жемчужины Тянь Юань, в них по отдельности запечатаны узоры жизни Я Ди и Вен Ди. К сожалению, их души рассеялись, и остались лишь эти небольшие узоры жизни. Если и они рассеются, тогда не будет возможности вернуть их. Пусть даже если сегодня мы сделаем для них новые тела, все равно это будет бесполезно, у меня нет возможности спасти их. Я Ди развернула таинственную технику кровной молитвы клана 10 хвостатых камышовых кошек, а когда умирал Вен Ди, то развернул таинственную технику разъедающую тело. Если бы они были просто убиты, и от них остались остатки души, то кто знает, возможно, у души звезды нашелся бы способ спасти их. Однако сейчас от Я Ди и Вен Ди остались лишь узоры жизни, значит, душа звезды бессильная. Неужели нет возможности их спасти? Лонг Ди поднял голову, а в его глазах промелькнул блеск слез. Он смотрел на эти 2 священные жемчужины Тянь Юань, и его взгляд был наполнен грустью. Звездное небо безбрежно, и каких чудес там только не происходит. Если получится найти некоторых всемогущих культиваторов и попросить их помощь, кто знает, возможно, еще будет шанс. Душа звезды смотрела вдаль на небо и грустно говорила: В звездном небе есть очень много культиваторов, их возможности далеко превосходят наше воображение. Лонг Ди и толпа Шишини все замолчали. Через некоторое время Лонг Ди неожиданно упал на колени перед душой звезды. «Высокопоставленная душа звезды, у меня есть к вам одна просьба». Лонг Ди низко опустил голову, сложил руки в знак почтения, и на его лице появилась непоколебимая решительность. «Говори». Словно что-то поняв, душа звезды Тянь Юань слегка вздохнула. Лонг Ди молчал некоторый период времени, словно не зная, с чего начать говорить, а когда он заговорил, то его тон речи был удивительно спокойным. Он медленно начал говорить: «Я всегда следовал за высокопоставленной душой звезды, защищая звезду Тянь Юань на протяжении более 1000 лет. Ради того, чтобы защитить звезду Тянь Юань, моя жена и дочь погибли в сражении, и я чуть ли не потерял Тэн Юна. Однако я никогда не жаловался на все это. На звезде Тянь Юань многомиллионное население нуждалось во мне, это мой родной дом, и пусть даже если отплачу жизнью, у меня не будет никаких жалоб. Все, что я делал до этого, все это ради звезды Тянь Юань, и сейчас я хочу попросить одну просьбу, лично для себя». Глава 780. Собрать хороший урожай. Лонг Ди до глубины души взглянул на священные жемчужины Тянь Юань в руках души звезды. Именно в тот момент, когда Я Ди покинула их, Лонг Ди понял, как много Я Ди значило для него, однако ее лицо, ее голос, полностью рассеялись. Больше он нигде не сможет ее увидеть и услышать. Смерть Я Ди словно превратила его сердце в пепел, а когда он услышал от души звезды, что есть шанс вернуть Я Ди к жизни, в его сердце тут же увеличилась небольшая надежда. В эту минуту он решил оставить свои обязанности по защите звезды Тянь Юань, место, где он родился, и направиться в неизвестный безбрежный космос. С духовным кораблем дьявольской души, Лонг Ди считал, что он наконец может оставить свои обязанности быть защитником звезды Тянь Юань. Пусть даже если есть небольшой шанс, и пусть он даже не знает, в какой части этого безбрежного звездного неба ему искать, но Лонг Ди уже твердо решил, что пусть даже если он пожертвует жизнью, он должен сделать так, чтобы Я Ди ожила. Лонг Ди словно смутно увидел тот момент, когда первый раз увидел ту молодую девушку, одетую в белоснежное шелковое платье, и которая кокетливо шла по направлению к нему. Оказывается, уже начиная с того момента его сердце вздрогнуло, только лишь все это время он не хотел этого признавать. «Сюиянь, прости, я понял только сейчас». Глаза Лонг Ди были наполнены слезами, которые он не мог остановить, эти слезы стекали по его щеке и падали вниз. Душа звезды Тянь Юань немного кивнула головой и спросила: «Возможно, ты знаешь, куда тебе нужно направиться?» Лонг Ди покачал головой и сказал: «Я не знаю». Его сердце было в растерянности, где же был конец у этого безбрежного космоса? Когда придет время, сможет ли он вернуться обратно? Ниоткуда было найти ответы на все эти вопросы. Душа звезды Тянь Юань нежно взглянула на Лонг Ди, словно смотрела на своего родного ребенка. Она слегка взмахнула правой рукой, и та священная жемчужина Тянь Юань медленно взлетела, а затем подлетела к Лонг Ди. Лонг Ди смотрел на ту священную жемчужину Тянь Юань, которая светилась ярким блеском, слезы непрерывно капали из его глаз, он немного дрожа протянул руку вперед и взял ее в свои руки. «Иди, дитя». В голосе души звезды Тянь Юань не было ни радости, ни грусти, но в тоне тем не менее было немного печали. Она сказала: «После того, как ты уедешь, даже не знаю, когда мы сможем снова увидеться». Лонг Ди молча и с почтением поблагодарил душу звезды Тянь Юань, сделав жест, а затем убрал ту священную жемчужину Тянь Юань. В этот момент Цин Ди тоже упал на колени, посмотрел на душу звезды Тянь Юань и сказал: «Цин Сюй превратился в предка дьявола, нарушив все наставления высокопоставленной души звезды. Если я продолжу оставаться на звезде Тянь Юань, то несомненно это может принести проблемы на звезду Тянь Юань. Прошу высокопоставленную душу звезды отдать мне узор души Вэн Ди, несмотря на то, что Цин Сюй бесполезен, однако я несомненно продумаю все способы, чтобы вернуть Вэн Ди к жизни. Неважно, стал ты предком дьявола или нет, для меня вы от начала до конца останетесь моими детьми, по этой причине тебе нет необходимости покидать звезду Тянь Юань», — спокойным голосом говорила душа звезды Тянь Юань. Она прожила уже очень долгую жизнь и уже давно знала, что такое вечная разлука, тем не менее она все же не хотела бы, чтобы эти защитники звезды Тянь Юань, которые на протяжении всей своей жизни оберегали звезду, вот так вот печально покинули свой дом. «Прошу высокопоставленную душу звезды поддержать меня», — решительно сказал Цинди. Дьявольская ци вдоль и поперек окружала его тело, однако разум его был очень ясным. Он не хотел, чтобы из-за него звезда Тянь Юань оказалась перед лицом опасности. «Хорошо». Душа звезды Тянь Юань знала, что не сможет настаивать, поэтому нежным голосом сказала: «Когда будете за пределами дома, будьте бдительны по отношению к собственной безопасности. Если захотите вернуться домой, то звезда Тянь Юань в любое время рада принять вас». В глазах Цин Ди промелькнул блеск слез, он много раз кивнул головой, затем взял узор души Вэн Ди, запечатанный внутри священной жемчужины Тянь Юань, и бережно его убрал. Увидев, что Лонг Ди и Цин Ди ради того, чтобы воскресить Я Ди и Вэн Ди, хотят покинуть звезду Тянь Юань, войдя в безбрежный и неизвестный космос, на сердце Ечина стало мрачно. Эти люди все же хотели покинуть звезду Тянь Юань и направиться в безбрежный космос, словно это было предзнаменование. В это мгновение вся толпа людей молчала, а в сердце они скорбели. Несмотря на то, что в этом сражении победила звезда Тянь Юань, однако есть очень много людей, которые навечно покинули их. Высокопоставленная душа звезды, есть еще одна владыка звезды Юйпань, я не знаю, где именно она спряталась, и как найти ее местонахождение, я хотел бы попросить высокопоставленную душу звезды направить меня, сказал Ечен. Убрав эту грусть и скорбь на сердце, Ечен понимал, что должен немедленно найти последнего владыку звезды. Душа звезды Тянь Юань посмотрела вдаль, и по ее лицу было видно, что она окунулась в воспоминания. Она начала медленно говорить: «В те годы, когда моя звезда Тянь Юань была атакована предками дьявола, прежний владыка звезды Юйпань помог нам. Прежний владыка звезды Юйпань, можно сказать, делил все горе и невзгоды звезды Тянь Юань. Несмотря на то, что нынешний владыка звезды Юйпань вряд ли вспомнит хорошие дружеские отношения тех лет, однако если мы ее убьем, тогда звезда Юйпань окажется в опасности, поэтому отпустим ее живой. Однако, пусть даже если мы отпустим ее, она ведь вряд ли будет нам признательная, а наоборот затаит ненависть к нам», — обеспокоенно сказал Уди и другие Шишини. Душа звезды Тянь Юань, можно сказать, была очень добрая и дарящая любовь, иначе эти Шишини звезды Тянь Юань не стали бы так ее защищать. Ечен немного подумал, потом кивнул головой и сказал: «Хорошо, тогда отпустим ее, всего лишь одна владыка звезды Юйпань, для нас она не будет представлять никакой угрозы». Услышав слова Ечена, другие Шишини, тоже согласившись, кивнули головами. Они немного подумали и решили, что ведь сейчас звезда Тянь Юань обладает духовным кораблем дьявольской души, и к тому же у них есть так много башен дьявольских лучей смерти, простой культиватор вообще не сможет войти на их звезду. «Брат Ечен, а что это за 10 огромных чудовищ за каютой?» Али моргала глазами и, немного недоумевая, спросила. «На их спинах, кажется, стоят башни дьявольских лучей смерти. Когда эти каменные дьяволы поднимаются, то их высота достигает 50-60 метров. Телосложение у них огромное, словно огромные звери из глубочайшей древности, и на их спинах установлены башни дьявольских лучей смерти. Это каменные дьяволы», — сказал Ечен. «Обладая этими каменными дьяволами, пусть даже если он возьмет духовный корабль дьявольской души и направится в другое место, все равно простой владыка звезды не сможет угрожать звезде Тянь Юань». Ечен активировал мысль, основная дверь за каютой открылась. Затем 10 каменных дьяволов, на которых были башни дьявольских лучей смерти, спрыгнули с высоты несколько тысяч метров вниз и с грохотом приземлились на землю, после чего в земле остались огромные ямы. Спрыгнув с высоты несколько тысяч метров, на этих каменных дьяволах не было ни малейшего ранения, они медленно поднялись, и с быстрой скоростью каждый убежал в своем направлении. Ечен планировал расставить этих 10 каменных дьяволов по всем углам материка Тянь Юань. Начиная с сегодняшнего дня, если простой культиватор на границах владыки звезды осмелится задеть звезду Тянь Юань, то только лишь этих 10 каменных дьяволов будет достаточно, чтобы уничтожить владык звезды низшего разряда, и также с трудом, но они смогут противостоять владыкам звезды среднего разряда и высшего разряда. Ечен передал управление этими 10 каменными дьяволами Али, Роуар, Билин и остальным. Материк Бэйлин, внутри одного тускло освещенного ущелья. Один высокий женский силуэт, одетый в роскошную одежду, спокойно прятался внутри густой рощи ущелья. Этой девушкой была владыка звезды Юйпань, ее кожа была белоснежной, лицо было изящным, и, если говорить о ее грации, ее можно было считать красавицей. Только в этот момент ее волосы были немного растрепаны, лицо было бледным, она выглядела униженной и испуганной, полностью отличаясь от своего прежнего надменного вида. В общем, было 8 владык звезд, которые прибыли на звезду Тянь-Юань, но сейчас осталась только лишь она. Вспомнив те несколько башен дьявольских лучей смерти, которые непрерывно атаковали и убили тех владык звезд, то на ее сердце невольно появлялась скорбь. Те несколько владык звезд тоже очень хорошо спрятались, однако все же были ликвидированы. На этой звезде Тянь-Юань, пусть даже если подует небольшой ветерок, все равно не сможет убежать от глаз души звезды Тянь-Юань. Владыка звезды Юйпань в панике ждала решения ее судьбы. Перед тем, как прибыть на звезду Тянь-Юань, душа звезды Юйпань ей говорила, что звезда Юйпань и звезда Тянь-Юань очень хорошо дружили несколько десятков тысяч лет тому назад, однако потом эта связь была потеряна, в тот момент она отнеслась к этому с презрением. Все дела, совершенные несколько десятков тысяч лет тому назад, уже давно забыты. Кто будет вспоминать старую дружбу, которая была несколько десятков тысяч лет тому назад? Это на самом деле очень смешно. Поэтому, когда владыка звезды Жоли хотел убить Ечина и остальных, владыка звезды Юйпань вовсе не останавливала его, для нее, можно сказать, было все равно, какая будет судьба у звезды Тянь-Юань. Однако она никак не ожидала, что Ечен и остальные люди, которые уже несомненно должны были быть убиты, неожиданно призовут огромный духовный корабль дьявольской души и повернут выгодную ситуацию в свою сторону. Страшные башни дьявольских лучей смерти, которые были на огромном духовном корабле дьявольской души, убили всех Шишине и 7 владык звезды, которые прибыли на звезду Тянь-Юань. Сейчас осталась только лишь она одна. Сможет ли она все еще спасти свою жизнь? Она вовсе не боялась смерти, а только лишь считала, что такого рода смерть, как у тех владык звезды, на самом деле была слишком неоправданной. В сражении с неравным противником смерть приходит именно так, и ты никому неизвестным погибаешь от одного луча света, после чего все тело превращается в пепел. Если ее смерть придет именно так, то она вовсе не хотела бы с этим мириться. Неожиданно она услышала небольшое эхо, ее мысль осмотрела и в ее глазах промелькнула печаль. Она увидела 3 огромных каменных дьяволов, которые с разных сторон приближались к ней, и на спине каждого каменного дьявола была башня дьявольских лучей смерти 2 разряда. 3 каменных дьявола добежали до высокого пика вдалеке, и хищным взглядом смотрели в сторону владыки звезды Юйпань. В небе также появился духовный корабль дьявольской души, который остановился над тем ущельем. Владыка звезды Юйпань поняла, что какое-либо противостояние в эту минуту будет бесполезным. Башни дьявольских лучей смерти 2 разряда произвольно выпустят 1 луч, и уже смогут ее уничтожить. Владыка звезды Юйпань закрыла глаза и ждала луча смерти, который опустится на нее. «Ты можешь уходить». Именно в этот момент до ушей Юйпань долетел голос Ечина. Владыка звезды Юйпань неожиданно открыла глаза, посмотрела вверх на духовный корабль дьявольской души, и ее выражение лица было наполнено недоумением. «Вы действительно меня отпускаете?» — дрожащим голосом спросила владыка звезды Юйпань. Она не осмеливалась верить в такого рода слова. «На этот раз мы тебя отпускаем, а если ты и в следующий раз осмелишься прибыть на звезду Тянь-Юань, то больше удача так тебе не улыбнется», — холодным голосом сказал Еченю. «И еще, если ты кому-нибудь расскажешь обо всем том, что было на звезде Тянь-Юань, тогда не удивляйся тому, что я прибуду на вашу звезду Юйпань, а затем уничтожу все живое на вашей звезде Юйпань». Владыка звезды Юйпань немного не понимала, почему Ечен отпускает только лишь ее. Когда она подняла голову и посмотрела на небо, то смутно увидела душу звезды Тянь-Юань, и тут она неожиданно все поняла. Несмотря на то, что она вовсе не думала о той старой дружбе много лет тому назад, однако звезда Тянь-Юань все же этого не забыла. В эту минуту она не знала, куда себя деть от стыда. Щеки владыки звезды Юйпань покраснели, а в глазах промелькнул блеск слез. Она, кусая губы до глубины души, взглянула на душу звезды Тянь-Юань, затем взлетела в небо и села на свой корабль Млечного Пути. Корабль Млечного Пути превратился в блеск, а затем исчез в конце небосвода. Душа звезды Тянь-Юань немного улыбнулась, увидев стыд в глазах владыки звезды Юйпань. Она не считала, что характер у этой владыки звезды Юйпань был слишком плохим. Одно ожесточенное сражение было завершено. На звезде Тянь-Юань был хаос, в любом месте были руины. Неважно, были ли это останки трупов тех владык звезд или же Шишини, все они были собраны, и захоронены в одном месте. Эти владыки звезды и Шиши не прибыли на звезду Тянь-Юань, потому что бросали свои жадные взгляды на богатство звезды Тянь-Юань, поэтому такого рода вещи, как сумки Цанекунь, тоже все были собраны. В этом сражении звезда Тянь-Юань все же собрала очень хороший урожай. Помимо большого количества ценных вещей тех владык звезд и Шишини, эти владыки звезд и Шишини также оставили более 300 кораблей Млечного Пути, самодвижущихся звезд и тому подобных вещей. Глава 781. Прощай. Тен Юн воодушевленно начал собирать разного рода вещи, затем собрал все монеты золота инь, золото дьявола и черновое золото, и также собрал разного рода предметы дао. Тен Юн, я покину звезду Тянь-Юань, но ты останешься здесь. Вместо меня будешь хорошенько защищать звезду Тянь-Юань. Лонг Ди ласково взглянул на Тен Юна и сказал ему. Он поглаживал священную жемчужину Тянь-Юань, которая была плотно прижата к его груди, и несмотря на то, что в его сердце было нежелание расставаться, однако он уже все твердо решил. Услышав слова Лонг Ди, Тен Юн расхохотался и сказал, «Я знаю, что отец хочет уйти, поэтому я уже поговорил с высокопоставленной душой звезды, чтобы последовать за отцом и вместе покинуть звезду Тянь-Юань. Ты тоже хочешь уехать?» Лонг Ди немного обомлел. Изначально он хотел направиться один в путь. Этот безбрежный космос наполнен опасностями, вплоть до того, что Лонг Ди даже не знает, в какое место он собирается направиться, поэтому он не хотел, чтобы его сын следовал за ним и подвергал себя опасности. «Конечно, кто сделал меня твоим сыном?» Тен Юн моргал глазами и, немного улыбаясь, говорил. Смотря на нежную улыбку Тен Юна, глаза Лонг Ди невольно немного покраснели. «Неважно, куда вас приведет это путешествие, никогда не забывайте, что вы всегда можете вернуться на звезду Тянь-Юань». Ечен передал сообщение Тен Юну и Лонг Ди. «Звезду Тянь-Юань передаю в твои руки», — торжественно сказал Лонг Ди. Он уже так много лет неустанно заботился о звезде Тянь-Юань и внезапно оставил свой пост. Ему все же было немого непривычно. «Я все понял», — Ечен немного кивнул головой. «Неважно, что произойдет в будущем, я, Тен Юн, всегда буду признавать тебя, Ечен, как своего брата. До встречи». Тен Юн убрал свое обычное улыбающееся лицо и сказал несравненно серьезным голосом. «До встречи. Берегите себя». Глаза Ечена невольно стали влажными. С этого момента они будут жить далеко друг от друга, и неизвестно, через сколько лет смогут снова встретиться. После всех приготовлений два человека взобрались на один корабль Млечного Пути. Неважно, был ли это Лонг Ди или же Тен Юн, когда они повернули головы и посмотрели на просторный материк Тянь-Юань, то на их лице промелькнуло нежелание расставаться. В отдаленном месте Ечен и толпа Шишини звезды Тянь-Юань непрерывно махали руками. Несмотря на то, что они были очень расстроены, однако Лонг Ди и Тен Юн все же решительно повернулись и вошли внутрь корабля Млечного Пути. «Прощай, звезда Тянь-Юань, прощайте мои родные места, которые я очень люблю». В последний раз взглянув на родную землю, где они родились и выросли, у Тен Юна и Лонг Ди промелькнул блеск слез. Неважно, куда именно они направятся, это место навечно останется для них родным домом. Корабль Млечного Пути вместе с Лонг Ди и Тен Юном медленно возвысился к небесам, затем Сау, и исчез в конце небосвода. В другом месте Цин Ди тоже сел на один корабль Млечного Пути. Он взял с собой священную жемчужину Тянь-Юань, в которой был запечатан узор жизни Вэн Ди. Он до глубины души посмотрел на материк Тянь-Юань, а затем, не оглядываясь назад, вошел внутрь корабля Млечного Пути. Неизвестно, когда в следующий раз он вернется, но когда это время наступит, люди и сама звезда Тянь-Юань останутся ли прежними. «Звезду Тянь-Юань вручаю тебе», — Цин Ди передал сообщение Ечену. Вокруг его тела вращалась дьявольская ци, и она стала намного гуще, чем до этого, вплоть до того, что он даже не знал, когда потеряет рассудок под влиянием этой дьявольской ци. Однако его сознание все еще было ясным, у него не будет возможности забыть родные места, к которым он испытывает сильную любовь. «Высокопоставленный Цин Ди, пожалуйста, будьте спокойны, передавав звезду Тянь-Юань в мои руки, главное, хорошенько позаботьтесь о себе», — сказал Ечен. Сердце Ечена было наполнено почтением по отношению к Цин Ди. Неважно, был ли это Лонг Ди, Тен Юн или же Цин Ди, все они были людьми, достойными уважения. После того, как Цин Ди взобрался на корабль Млечного Пути, то он медленно поднялся в небо, а затем исчез в конце небосвода. В отдаленном месте в небе появился силуэт души звезды Тянь-Юань, Она пристально смотрела на два корабля Млечного Пути, которые летели в сторону безбрежного космоса, и слегка вздохнула. В эту минуту она уже не могла увидеть судьбы Лонг Ди, Тен Юна и Цин Ди. Этот безбрежный космос был словно одним тайным мрачным местом, где в любое время из мрака может появиться огромный зверь и укусить. Увидев, что Лонг Ди, Цин Ди и Тен Юн улетели, толпа людей невольно огорчились. На протяжении всей своей жизни Лонг Ди, Цин Ди, Я Ди и остальные несколько шишини всегда защищали звезду Тянь Юань, и несмотря на то, что сегодня у них появились каменные дьяволы, башни дьявольских лучей смерти два разряда, и еще духовный корабль Млечного Пути, в сердцах они по-прежнему почувствовали опустение. Ечен поднял голову и пристально смотрел в это безграничное звездное небо. Им все же необходимо более тщательнее изучить этот безбрежный космос, и только тогда они смогут сохранить звезду Тянь Юань в безопасности. На этой звезде Тянь Юань, на родной земле, родилось очень много почетных людей. Ечен подумалось о Тяне, который сейчас только растет. Подумала Дань Тайлин, Али, Роуар и Билин. Подумала о Це, дедушке, и еще о толпе людей клана Е. Начиная с сегодняшнего дня моя звезда Тянь Юань больше никому не позволит распоряжаться своей судьбой. Я заставлю всех этих нечистей услышать мое имя, Ечен, и всех заставлю отступить. Начиная с сегодняшнего дня, я оставлю след в этом звездном участке. Наступит день, и я, Ечен, стану владыкой этого района звездного космоса. Он смотрел в звездное небо очень долго, и сердце Ечена наполнилось бурными волнами. Когда он повернул голову, то увидел, что Дань Тайлин и Сиатянь под сопровождением нескольких шишиней вернулись на звезду Тянь Юань. В руках Сиатина была душа темного моря, и он мило улыбался. Дань Тайлин, Али, Роуар и Билин тоже очаровательно улыбались. Все это было так прекрасно, и все это он должен защитить. После того, как Лонг Ди и Тен Юн улетели, они оставили два зародыша кристалла пограничного зверя на звезде Тянь Юань. Если получится обменять эти два зародыша кристалла пограничного зверя, то должно быть получится заработать немало богатств. Ечен планировал использовать ту тайную телепортирующую дорогу и привести на звезду Тянь Юань все богатства и подчиненных, которых он собрал на звезде темных душ. Ечен планировал закупить еще больше шишини, чтобы могущество звезды Тянь Юань возросло. Обладая защитой башен дьявольских лучей смерти два разряда, пусть даже если это будет владыка звезды скрытых облаков, то перед тем, как войти на звезду Тянь Юань, он хорошенько все обдумает, потому что, хоть у башен дьявольских лучей смерти два разряда нет возможности сразить владыку звезды скрытых облаков, однако тяжело ранить его все же получится. Если все 10 башен дьявольских лучей смерти будут вместе атаковать, то пусть даже если это будет владыка звезды высшего разряда, все равно не осмелится противостоять. Звезда скрытых облаков. Вспомнив о владыке звезды скрытых облаков, в глазах Ечена промелькнул холодный блеск. Это событие произошло потому, что владыка звезды скрытых облаков намеренно распространила информацию о подземных лунных чертогах, и этим самым звезда Тянь Юань чуть ли не была стерта с лица земли. Раз так, тогда за все это владыка звезды скрытых облаков должен ответить своей кровью. После того, как он решит все дела на звезде Тянь Юань, Ечен также планировал направиться на звезду скрытых облаков и с большим удовольствием устроить там сражение. Последующие 10 дней Ечен перевез со звезды темных душ несколько десятков тысяч чжаньхуаней на звезду Тянь Юань. Помимо нескольких десятков тысяч чжаньхуаней, Ечен также накопил на звезде Тянь Юань огромные богатства, которые достигали несколько миллиардов монет золота дьявола, и еще бесчисленное количество звездных камней, ядер звезды и ядер звезды Инь. Все дела на звезде темных душ Ечен передал Мо Яну и еще Цзы Янь Юэ, к тому же им оказывал помощь Мукун. Предки дьявола на звезде темных душ не могли справиться с Мо Яном и Цзы Янь Юэ. Сегодня звезда Тянь Юань словно уже могла демонстрировать свои богатства. Звезда черных солдат — это одна мертвая звезда, внешняя часть ее заброшена, везде разбросаны камни, и дует холодный ветер. Однако на такого рода звезде, где нет души звезды, тем не менее расположен один очень известный черный рынок этого звездного района. Трое культиваторов на границах владыки звезды взяли эту звезду под свой контроль. На звезде черных солдат остановилось огромное количество кораблей Млечного Пути и самодвижущихся звезд. Также среди этих кораблей были удивительные духовные корабли Млечного Пути. Духовный корабль Млечного Пути в несколько раз больше корабля Млечного Пути. Он очень величественный, Корабль Млечного Пути и самодвижущиеся звезды по сравнению с ним словно маленький ребенок, очень слабые. Только лишь сравнительно богатые звезды могут позволить себе купить духовный корабль Млечного Пути. К тому же, человека, который управляет этим духовным кораблем Млечного Пути, всегда с почтением встречают на этом черном рынке. Несколько культиваторов на границах Шишень спустились с этого духовного корабля Млечного Пути. Они с презрением посмотрели на те корабли Млечного Пути и самодвижущиеся звезды вокруг, и в их глазах промелькнуло немного насмешки. Они заложили руки за спину и надменно осматривали других людей. Такого рода вещь, как духовный корабль Млечного Пути, вовсе не простой человек может позволить себе купить. Они обладали большими богатствами, поэтому и были такими надменными. На черном рынке они относились к самым почетным людям. Именно в этот момент небо неожиданно стало мрачным, засвистел сильный ветер, камни и песок начали разлетаться в разные стороны, и несколько культиваторов на границах Шишень невольно отлетели назад от этого безумного ветра. «Это кто осмеливается так заносчиво себя вести?» Один Шишень, сердито ругаясь, сказал, но когда они подняли головы, то все тут же стали напуганными и сразу же закрыли рты, не осмеливаясь что-либо говорить. Свистел безумный ветер, один огромный корпус корабля опускался с неба, с грохотом останавливаясь на звезде черных солдат. Не то, что эти несколько человек, даже те корабли Млечного Пути и самодвижущиеся звезды вокруг сотряслись от этого безумного урагана, даже их духовный корабль Млечного Пути тоже немного задрожал и подвинулся немного в сторону. У этих нескольких шишеней выражение лиц сильно изменилось, они в спешке отлетели в сторону, и теперь они больше не делали такого надменного вида, как до этого, а были очень почтительны и насторожены. Вэн раздался сильный звук, тот огромный корабль медленно опустился на звезду черных солдат, и теперь толпа людей наконец смогли полностью его увидеть. Высота этого духовного корабля достигала 2000-3000 метров, а длина достигала 5000 метров, весь корабль сверкал черным блеском, словно черный кристалл, на корабле возвышалось 10 острых шпилей, и от него исходил страшный скоп энергии, который рассеивался в разные стороны и вызывал на сердце людей холод. Это ведь корабль, это духовный корабль дьявольской души. Кто-то узнал этот огромный корабль, а мой бог, это на самом деле легендарный духовный корабль дьявольской души. Это пиковое произведение искусства мастеров по изготовлению предметов государства кроваво-красных душ. Посмотрите на эти оснащенные высокие башни. Это что, башни дьявольских лучей смерти? Это на самом деле башни дьявольских лучей смерти, к тому же они все два разряда. Что, это на удивление башни дьявольских лучей смерти. Даже культиватор на границах владыки звезды может быть атакован этими башнями дьявольских лучей смерти два разряда. На звезде черных солдат все были очень потрясены, включая трех владык звезды высшего разряда, взор всех людей собрался здесь, народ начал между собой обсуждать. Их лица были наполнены волнением и страхом. Неужели это тот пиковый культиватор спустился на звезду черных солдат? В звездном районе Млечного Пути было немного пиковых культиваторов, которые могли обладать такого рода духовным кораблем дьявольской души. Было неизвестно, какая же важная персона прибыла сюда. Все люди с особой осторожностью предполагали и пристально наблюдали за этим местом. У духовного корабля дьявольской души была особенная конструкция, и даже мысль культиватора на границах владыки звезды не могла разведать, какого рода обстановка была внутри корабля. Ну и конечно же никто просто не осмеливался произвольно разведывать. Неизвестно, какого рода люди собираются выходить из духовного корабля дьявольской души. Толпа людей, затаив дыхание, ждали. Сау! Раздался звук, из духовного корабля дьявольской души опустился световой столб, телепортирующий одного человека. Этот человек был очень молодым. Ему было только лишь 20 лет, выражение лица было решительным, он был уверенным в себе, на нем была надета простая одежда, и он со спокойным выражением лица вышел из того светового столба. Этим человеком был Ечен. Он, конечно же, ощутил, что трое владык звезды на звезде черных солдат пристально наблюдают за ним, и помимо этого также все шишени тоже не сводят с него глаз, однако его выражение лица не менялось, он выглядел очень спокойным и непринужденным. Глава 782. Продать зародыш кристалла пограничного зверя. По наряду Ечена его было легко принять за одного слугу. Увидев, что Ечен появился один, все люди, которые наблюдали за этим местом, немного не находили слов. Перед ними вовсе не появился влиятельный человек в роскошной одежде и сияющим ярким блеском. Они никак не ожидали, что из такого рода огромного духовного корабля дьявольской души появится только лишь один человек. Ечен стоял перед огромным духовным кораблем дьявольской души и выглядел очень крошечным, однако толпа людей вовсе не осмеливались его недооценивать. Увидев наряд Ечена, почти все люди определили, что Ечен несомненно был слугой хозяина духовного корабля дьявольской души. Тот, кто смог стать слугой пикового культиватора, вовсе не мог быть простым человеком. По-видимому, хозяин духовного корабля дьявольской души пренебрегает лично выходить, поэтому и отправил своего слугу. Почти в это же время трое владык звезды черных солдат и еще каждая сфера влияния начали действовать, один за другим отправляли своих людей и планировали начать сотрудничать с Еченом. Было неизвестно, кто же был хозяином духовного корабля дьявольской души, но, если они смогут наладить хорошие торговые отношения с такого рода важной фигурой, это несомненно принесет для них немало пользы. Трое владык звезды черных солдат, управляющие черным рынком, были владыками звезд высшего разряда. Несмотря на то, что владыки звезд высшего разряда были в каждом звездном районе, однако они уже считались сравнительно могущественными владыками звезд, но их вовсе нельзя было сравнить с пиковыми культиваторами. Низший разряд, средний разряд, высший разряд, разряд небес и пик. Каждая из ступеней подразделяется на два уровня сложности. Владыка звезды 1 и 2 уровня сложности – это низший разряд, 3 и 4 уровень сложности – это средний разряд, и так по порядку, а достигнув 9-10 уровня сложности, наконец достигаешь пика. На всем звездном районе Млечного Пути владыки звезд на пике могут получить звание пиковый культиватор, но таких людей всего лишь 32 человека. В звездном районе Млечного Пути владык звезд, которые могут обладать титулом пиковый культиватор, навечно останется только лишь 32 человека, то есть когда один человек будет получать титул пикового культиватора, то это будет означать, что другой человек лишится статуса пиковый культиватор. Однако на протяжении нескольких сотен тысяч лет среди пиковых культиваторов происходили очень маленькие изменения, и за исключением тех случаев, когда после большого сражения пиковый культиватор погибал, только тогда появлялся новый человек на место пикового культиватора, потому что у пикового культиватора всегда будет достаточно реальной силы, чтобы подавить простого владыку звезды. Каждый пиковый культиватор в звездном районе Млечного Пути обладает очень высоким положением, за его спиной всегда находится огромная сфера власти. Стать пиковым культиватором – это мечта огромного количества простых владык звезд. Сегодня, на удивление, один пиковый культиватор прибыл на черный рынок. Можно себе представить, насколько взволнованы были те трое владык звезды высшего разряда. Однако они также понимали, что если поспешишь, то людей насмешишь, если они сделают какое-нибудь дело, которое вызовет неприязнь того пикового культиватора, то наоборот получит больше вреда, чем выгоды, и если по неосторожности они вызовут его гнев, то точно не могут выдержать ярости этого пикового культиватора, поэтому для начала все же нужно посмотреть, что нравится этому пиковому культиватору, и потом уже говорить. Ечен, не обращая внимания ни на кого, вошел внутрь черного рынка. В этот раз все отличалось от прошлого, когда только Ечен вошел, то шишини на улице один за другим начали уступать назад, ведь разве они могли осмелиться задевать слугу пикового культиватора? Ечен напрямую направился идти в сторону залоговой конторы Цин Юань. Лань Юэр уже стояла у дверей в залоговую контору и встречала Ечена. Когда ее мысль отчетливо увидела Ечена, когда тот спустился с духовного корабля дьявольской души, то она от удивления широко раскрыла глаза. Она не могла понять, почему Ечен в прошлый раз прибыл на звезду черного солдата, и из-за того, что хотел продать один поврежденный набор доспехов небесного серебра, люди залоговой конторы Дэжэнь преследовали его и хотели убить. Если бы Ечен открыто сказал, что является слугой пикового культиватора, то разве кто-то осмелился бы тронуть его? Неужели сейчас слуги пиковых культиваторов тоже любят себя вести глупо, чтобы сбить с толку противника? Вспомнив о тех доспехах небесного серебра, которые вытекали из духовного города, Лань Юэр до глубины души взглянула вдаль на небо. Духовный город – это было такого рода место, что даже у пикового культиватора звездного района Млечного Пути не было возможности его задеть. Этот пиковый культиватор неожиданно продал один набор доспехов небесного серебра, вытекающие из духовного города, на черный рынок. Было неизвестно, какого же рода происхождения у него было. Однако пусть даже если это все так, она, будучи на своем уровне, все равно не сможет его задевать, несмотря на то, что за ее спиной находится поддержка огромной сферы влияния. Однако пусть даже если это будет ее сфера влияния, они все равно не осмелятся так просто навлекать на себя одного пикового культиватора. Тем более, скорее всего, этот пиковый культиватор имеет связь с духовным городом. Можно сказать, итак, если этот пиковый культиватор прикажет ей снять одежду и лечь, она как миленькая его послушается. Это ведь пиковая военная сила всего звездного района Млечного Пути. Каждый из пиковых культиваторов держит в своих руках несравненно могущественную сферу власти. Ваше превосходительство, пожалуйста, проходите. Увидев, что Ечен подходит, она сделала доброжелательное выражение лица и сказала, несмотря на то, что в прошлый раз ее отношение уже было неплохим, однако на этот раз, очевидно, она стала намного вежливее. Пусть даже если это был слуга пикового культиватора, его положение также считается немаленьким. Увидев, что Ечен заходит в залоговую контору Цин Юань, каждая сфера влияния на черном рынке были очень взволнованы. После того, как Ечен прибыл на черный рынок, то первым делом, что он сделал, неожиданно поспешил в залоговую контору Цин Юань. Люди на звезде черных солдат, включая трех владык звезды черных солдат, все уже давно предполагали, что за спиной главы залоговой конторы Цин Юань Лань Юэр стоит какая-то непревзойденная сфера влияния. Однако они никак не могли ожидать, что за спиной Лань Юэр неожиданно стоит один пиковый культиватор. После того, как те трое владык звезды увидели эту сцену, то кровообращение в их сердцах невольно усилилось. По-видимому, лучше всего им будет хорошенько наладить отношения с Лань Юэр. Под взглядом Лань Юэр Ечен вошел внутрь залоговой конторы Цин Юань, войдя внутрь одной тайной комнаты. Осмотревшись вокруг, можно было увидеть, что эта тайная комната была намного роскошнее прежней. Столы и стулья были сделаны из дорогого материала. Очевидно, все было расставлено со вкусом. Лань Юэр жестом предложила Ечену присесть. Ее отношение не проявляло очевидной лести, но в то же время было словно глоток свежего воздуха, было очень комфортным. «Прошу прощения за бестактность, которая была проявлена в прошлый раз, надеюсь на вашу снисходительность». Лань Юэр немного улыбалась и лично налила Ечену чашку чая. «Я специально маскировался, поэтому все же хотел поблагодарить управляющую Лань за то, что протянули руку помощи». Ечен немного улыбался и покачал головой.